Загадка. Повисла над рекой дуга, соединила берега. На деревянную дугу взбегу и наловлю скорей, и окуней, и пескарей. Куда это мальчик заскочил?